куриные грудки по-милански. На 6 порций 6 куриных грудок, 6 столовых ложек томатной пасты, полстакана куриного бульона, 6 чайных ложек сухого или измельченного свежего тимьяна, 6 помидоров черри, 3 сладких очищенных от семян перца, 3 средние моркови, черный перец, соль. Вырезать из фольги 6 больших кусков так, чтобы можно было завернуть каждую грудку в просторный конверт. Смешать томатную пасту с куриным бульоном. Грудки посолить, положить каждую на фольгу. Залить бульоном с томатной пастой, посыпать тимьяном. Края плотно закрепить. Помидоры, перцы, морковь очистить, помыть, посолить и положить в отдельный конверт из фольги. Края закрепить. Грудки и овощи готовить на пару 30 минут. Подать грудки с овощами.